Глава 16. Стрикедония. Удовольствие от возможности послать все к черту. Ронан. Я сидел в библиотеке за письменным столом с сигарой в руке. Я не раскуривал ее, потому что на диване расположился мой брат со спящей Кэт. Они всегда были желанными гостями, званными или нет, но я понял, что меня раздражает время, выбранное ими для визита. В комнате царила тишина. Его холодный взгляд был направлен на меня. Я знал, ему есть что сказать, и знал, что он скажет, но все же ждал. В комнате для гостей к постели привязана обнаженная девушка. Мои мышцы напряглись, возмущаясь мыслью о том, что он видел ее обнаженной. Странная реакция, учитывая то, что раньше я был не против делить женщин ни с братом, ни с кем бы то ни было еще. Но я заставил себя откинуться на спинку стула и ответить. Она моя зверушка. Я предположил, что неприятное чувство возникло от того, что я был тем, кто поймал Милу. Я вложил в это столько сил. Я не хотел, чтобы кто-то еще видел ее страдания. Это принадлежало мне. Твоя зверушка выглядит как Михайлова. Потому что это она и есть. Ее отец не уступил твоим требованиям? Я обрезал кончик сигары сигарным ножом. Уступил. Он наблюдал за мной пытливыми глазами. Кристиан, или вернее Кристиан, каким я его знал, всегда видел больше, чем следовало. Это чертовски раздражало. «Так почему она все еще связана у тебя в постели?» Я прищурился. «Она моя зверушка». Он отвел взгляд, очевидно увидев все, что требовалось. «Лучше бы ты совершил обмен». Раздражение вспыхнуло у меня в груди, но голос остался безразличным. «Я не говорю тебе, как выполнять твою модную офисную работу. Так что не указывай мне, как выполнять мою». Я был удивлен тем, что Алексей уступил так быстро, и мне не нравились сюрпризы. Хотя что-то еще, что-то жестокое пронеслось во мне при мысли о том, чтобы отказаться от Милы прежде, чем я получу от нее все, чего хочу. У меня была идея получше. Продлить страдания Алексея, подержав некоторое время его драгоценную дочь у себя. Если бы я придерживался принципа «око за око», я бы отправил ему ее изуродованное тело. Но мне не хотелось портить ее кожу. Я хотел, чтобы она лежала подо мной обнаженная, чтобы ее ногти впивались мне в спину, пока я буду проверять, сколько раз смогу заставить ее кончить. Желание бушевало внутри меня, горячее и неутолимое. Я был уверен, как только добьюсь своего, эта навязчивая идея исчезнет. Тогда я получу то, что мне причитается. «У нее засос на внутренней стороне бедра», — небрежно упомянул Кристиан. Более слабого человека мой взгляд мог бы убить. Следовало одеть Милу в монашеское одеяние, а не оставлять голой. Хотя, даже если бы я сделал это, мой брат все равно разродился бы провокационными замечаниями. Теперь я жалел о том, что предложил им приходить, когда вздумается. У нормальных людей нормальные хобби. Почему бы тебе не найти что-то, что не включает препарирование всех и каждого? В его глазах заиграла улыбка. Ты еще больше извращенец, чем я. Тот факт, что идею о моем нападении на женщину ты находишь более волнующий, чем тот факт, что она моя пленница, говорит о другом. Просто нахожу, что последнее не в твоем характере и выглядит интересно. Тебе интересна реклама, так что мне плевать на твой интерес к моей сексуальной жизни. Я по пальцам одной руки мог сосчитать случаи, когда занимался оральным сексом. Все это было, пока я оставался озабоченным подростком, когда не мог удержаться от того, чтобы не попробовать раздвинутую передо мной киску. Но как только новизна прошла, желание заниматься этим угасло под холодными детскими воспоминаниями о том, как я следил за совокуплениями из приоткрытой дверцы шкафа, о клиентах моей матери и больных извращениях, которые она со своими клиентами навязывала моему брату. Я мог винить Милу только в том, что едва не кончил на нее обнаженную, связанную и находящуюся в моей власти. Это, черт возьми, по-настоящему меня заводило. Джоанна проскользнула в комнату и подошла к своему чемодану, стоявшему у дивана. Мой взгляд проследил за ней, когда она схватила что-то из хаотичной кучки одежды внутри. Она взглянула на меня. Я помрачнел, сказав ей, что если она вздумает одевать мою маленькую пленницу, я научу ее дочь всем русским ругательствам, которые знаю. А проведя жизнь на улице и в тюрьме, я знал множество. Она бросила на меня злой взгляд и исчезла в дверях. «Лучше бы твоей жене не освобождать мою заложницу», — сказал я, зажимая сигару зубами. «Не похоже, что она убежит далеко. 80 акров пустой земли окружали дом. В лучшем случае — четырехчасовая прогулка. Даже если бы Мила успела пройти это расстояние до того, как я смогу ее поймать, на хвост ей сели бы все 5000 человек, имеющиеся в моем распоряжении. Ей никогда не выбраться из России. Мой брат работал на коррумпированного главу ФБР и, вероятно, мог бы найти Алексея, если бы я его попросил. Тогда бы мы покончили со всей этой шарадой. Но это была моя борьба, а не его. «Как тебе жизнь с одной киской?» — протянул я. Взгляд у него стал жестким. Улыбка тронула мои губы. Он так трепетно относился к своей маленькой жене. Он и до нее никогда особо не делился подробностями своей личной жизни. Но теперь подобные разговоры были полностью исключены. Казалось, ему плевать, что женщина держит его за яйца. Никогда не думал, что доживу до этого дня. Наша мать выбила из нас какую бы то ни было любовь, образно выражаясь. Хотя аналогия была так близка к истине, что я испытал мрачное веселье. «Я не слышал ни о каких твоих новых подвигах в последнее время», — ответил он. «Ну, если не считать подростка в твоей постели». Я постучал сигарой по столу, выдержав его пристальный взгляд. Я был занят. «Слишком занят для Нади Смирновой?» Когда мы были моложе, я всегда был рядом с братом. Мне всегда приходилось прилагать некоторые усилия в отношениях с женщинами. Но это лишь помогало мне совершенствоваться. Год назад мне понадобилось всего 15 минут, чтобы трахнуть лицом вниз на моем письменном столе оперную певицу, влажную мечту многих, Надю Смирнову. Она была легкодоступна и готова на все, хотя ее ревность причиняла столько хлопот, что она того не стоила. Наде нравится, чтобы ее шлепали, когда она кончает. Это начинает портить мне настроение. «Очаровательно!» Я усмехнулся. Его взгляд остановился на следах от ногтей на моей шее. «Похоже, ты пока не приручил свою зверушку». Я откинулся в кресле. «Всему свое время». Он встал, подняв Кэти на руки. «Твоя месть в твоих руках». Он остановился перед дверью и обернулся ко мне. «Я бы посоветовал тебе отомстить и не играть с едой, пока она не укусила тебя в ответ». Я сдержал ответ. Мне хотелось заверить его, что я не съем свою зверушку. По крайней мере, так, как он предложил. Но сказать это значило дать ему новое оружие против меня. «Мы найдем, где остановиться, раз твоя комната для гостей занята. У меня их тут еще 10. Выбирайте. Не уверен, что обстановка будет подходящей для семьи. Думаю, бесполезно пытаться оградить Кэт. У нее, вероятно, уже есть несколько планов смерти для брата, который вот-вот родится». Это была шутка, но я действительно считал, что своего брата она низведет до статуса раба. Кристиан не оценил шутки. «Как долго ты здесь пробудешь?» — спросил я. «Несколько недель. Джоанна хочет провести тут некоторое время, прежде чем ребенок родится». Как только он ушел, я закурил, глубоко вздохнул и закинул ноги на стол. Я не ожидал, что Мила окажет сопротивление, и что я потеряю самообладание, когда увижу ее голой. Просто, черт возьми, этого было слишком много. Так много всего, к чему можно было прикоснуться, с чем можно было поиграть. Длинные ноги и гладкая безупречная кожа. Новообретенная ненависть и сверкающие глаза. Я хотел увидеть, как взгляд снова смягчится, когда я, наконец, войду в нее. Мои размышления прервал появившийся в дверях Виктор. Внимание привлекла татуировка с коммунистическим серпом и молотом на его бритой голове. Он набил ее в тюрьме с помощью полученной контрабандой швейной иглы и резины с каблука собственного ботинка. У меня тоже осталось немало сувениров со времени, проведенного в переполненных камерах Бутырки, включая татуировки и договоренности. «Николай снова стал проблемой», — сказал он мне по-русски. Мой вор всегда достаточно зарабатывал, уклоняясь от налогов и зарабатывая на продаже подержанных авто, а точнее на борделе в подвале. Его арестовали как сутенера 12-летней девчонки. Я прикусил сигару. Грудь пронзила волна жара. Честно говоря, я ненавидел проституцию. Я бы обошел ее десятой дорогой, если бы считал, что смогу полностью изгнать ее с улиц Москвы. Этого не смог бы сделать даже Бог. Так что я пытался извлечь из этой индустрии выгоду. Но педофилы. Их я ненавидел больше всего. Окровавленные простыни, приторный запах одеколона и звон монет на грязном складном столике. В тюрьме таким насильно ставили тату с русалкой, если они достаточно долго оставались вне поля моего зрения, чтобы успеть сделать это прежде, чем я голыми руками забью их до смерти. «Где он?» — спросил я. Виктор дал мне номер камеры предварительного заключения. Той, где у меня как раз работало достаточно купленных полицейских. «Пошли жене Николая открытку с соболезнованиями», — сказал я. Виктор вышел, не ответив ни слова. Следующим утром Николая найдут в камере повесившимся. Я выдохнул колечко дыма, рассматривая фальшивую сережку в форме сердца на своем столе. Моя маленькая веганка не носила ни меха, ни бриллиантов. Учитывая ее фамилию, было неожиданностью обнаружить у нее мягкое сердце. Впрочем, в нем скрывался огонь. Я хотел узнать, насколько сильно он обжигает, а затем затушить его. Я хотел Милу, но также хотел, чтобы она хотела меня. Ее слезы нервировали. Я не мог забыть ее шокированное выражение после того, как я дал ей легкую пощечину. Надя бы в мгновение ока оказалась у моих ног, а не смотрела бы на меня так, будто я задушил детеныша горбатого кита. Очевидно, я не мог заставить эту девушку подчиниться, что немного усложняло ситуацию. Особенно потому, что я не выносил ее извинений. Они заставляли меня вспоминать о том, что она не замешана во всем этом. Они заставляли меня чувствовать, что у меня есть совесть, а это совсем никуда не годилось. После прошлой ночи я, казалось, не мог доверять себе, когда был с ней, только не со следами ее ногтей на моей шее и будоражащим осознанием того, что у нее хватило смелости укусить меня. Я бы оставил ее на несколько дней, чтобы огонь утих. А тем временем Иван крутилась у меня в голове, пока я выпускал очередное облако дыма. Напряженный шепот внутри меня становился сильнее. Прежде чем закончить с ней, я хотел найти того, кто претендовал на мою зверушку.